Хаем, понял, как я был неправ, когда, пусть уже ближе к цели путешествия, из уюта своего убежища к народу, едущему в поезде, выходил. Одного того вонючего старика вспомнить БРР. Проще надо быть, никто же мое присутствие в вагоне не отслеживает. Так что в этот раз до самого конца только на секундочку выглядывал, следил за тем, как поезд к Москве подходит, а потом неспешно на свое место на перроне выдвигается. Даже в общую кучу покидающих вагон пассажиров я вливаться не стал, подождал, пока вся эта толкающаяся толпа, устраивающая заторы возле входной двери, схлынет. Ну, а потом вышел, с осознанием, что второй артефакт я все же завершил в срок. В принципе, даже третий, уже для себя любимого, в работу взял, но там пока так, разметка только, плотно работать с ним стану уже когда из отпуска вернусь. Ну, или в обратной дороге, когда все равно нечем будет заниматься. Никишкин тупик встретил меня, словно я никуда и не уезжал. А, нет, на углу дом чуточку поновее выглядит. Он построен взамен сгоревшего в той ночной вакханалии, когда пламенные эр-революционеры власть в стране делили. Еще соседи забор подновили, а мой бывший дом под номером 1 так и вовсе не изменился. Подошел, культурно постучался в калитку, предварительно в безлюдном уголке, под прикрытием кустов, Зухру на свет Божий из карманного мерка вынув. «Сашка, ура! Сашка приехал, и Зухра с ним!» На всю округу завопила сестренка, а ведь большая уже выросла, а я к ней все, как к маленькой отношусь. Вон, кедровых орешков привез, от Белочки. Поди, носик кривить начнет, такой взрослой десятилетке невместно всякими глупостями заниматься. Дашка носик кривить не стала, напротив сразу в мешок ладошку запустила и скорлупками весело захрустела. А уж когда в моих руках яркий рюкзак с тетрадками и карандаши с чернильницей увидела, так и вовсе как совсем маленький ребенок от радости запрыгала. Ура, у меня самый лучший брат на свете. Ну, еще бы, она же в первый класс собралась в этом году, а я ей такие замечательные школьные принадлежности привез. Специально этот вопрос с родителями в письмах обговорил. Нет, так-то отец на свою зарплату штатного мага в Зеленхозе мог, в принципе, себе позволить ребенка в школу, как полагается, собрать, да и деньги у родителей от ведения ими сельского хозяйства еще в избытке оставались. Но я решил вот так вот сестренку порадовать, тем более вся эта красота в лавках в поселке у нас в ассортименте продавалась, никуда ехать не надо было. Привез бы и букварь с прочими учебниками, да орфография здесь, в стране, упростилась, а в книжках, по которым учатся школьники в Бухаду, по-прежнему яти со всякими ижицами присутствуют. Ну, а мать, несомненно, порадовалась всевозможным китайским деликатесам. У меня в стазисе всякие странные лакомства типа желе, мармеладов из экзотических плодов, бисквитов, вафель и прочих казинаков, не считая, разумеется, свежих плодов, перед поездкой к родителям во множестве запасены были. Причем, только те, что действительно вкусными были. Вонючие до тошноты дурианы с жареной саранчой и тараканами я, разумеется, и сам не употреблял и родным предлагать не собирался. Хаем, а про Степана я со своими подарками чуть было не забыл, я же его по прошлому году еще совсем мелким представлял, а тут вон, своими ногами бодро бегает и даже мое имя Сашка вполне чисто выкрикнул. Впрочем, лакомств я брал с собой с запасом, так что и на него хватило тоже, но в следующий раз уже нужно будет с подарком для брата отдельно озадачиваться. Привез я и подарок для отца, качественный, долгоиграющий китайский амулет, позволяющий немного ускорять рост растений, вот только родителя пока дома не было. Работа в городском Зеленхозе в летнее время с утра и до заката продолжалась, Москва, город совсем даже не маленький, а потом был вечер взаимных рассказов и воспоминаний. В письмах же совсем немного получается написать из того, о чем поведать можно, и что для слушателей интересно будет. Правда, Дашка совсем недолго с нами просидела, после с Зухрой по каким-то своим девчачьим делам удалились. Ну, а я душой в обществе матери отдыхал. Вроде, когда вместе жили, от общения с ней не испытывал такого острого прилива нежности. Утром проснулся поздно. Весь вечер и полночи с отцом сначала разговаривали, потом за амулеты с артефактом принялись. Тот же портальный артефакт, его же требуется еще и правильно установить. Причем так, чтобы не на глазах был, но с другой стороны, чтобы при случае опасности в максимально доступном месте находился. Вот и прикидывали варианты. Ну, а еще родитель со своим подарком в волю поигрался. Он в огороде, как только в этом доме поселился, посадил парочку яблонь, так часа два баловался с ускорением их роста. Одно из деревцев, бывшая трехлетка, вымахала под действием амулета и дополнительной отцовской магии в два моих роста и ближе к концу обработки несколько цветочков выпустила. К осени, глядишь, первый урожай даст. Так вот, проснулся, потянулся, позавтракал и пошел со двора. К Полинке пошел, куда же еще? На мой звонок в дверь квартиры открыла ее мама. «Здравствуйте, Клавдия Васильевна, а Полина дома?» – поинтересовался я. «Здравствуй, Саша, проходи», – признала она меня, отступая в сторону, позволяя пройти внутрь их квартиры. «Мама, кто там пришел?» «Ну, слава богу, дома моя ненаглядная, повезло. У них на работе выходные по какому-то довольно сложному графику определяются, не видя его перед глазами, не определишь, когда ее вообще застать возможно, только, как я сейчас, положиться на удачу. На шею мне подруга не бросилась, все же мама ее тут же присутствовала, но разулыбалась вся. «Сашка, как хорошо, что ты приехал, я уже беспокоиться начала. Ну, да, я же письмо за две недели до отъезда отправил, извещая, когда конкретно приеду в Москву. Правда, дату там сообщил вроде как ориентировочно, но вот, выговор за опоздание все же получил. Мол, еще вчера тебя ждали, держи это тебе». Сразу с порога вручил ей свой подарок. «Надень его прямо сейчас». Сначала думал какие-нибудь банальные ювелирные украшения подарить, девушка ведь. Потом случайно в поселке услышал от наших местных про бытующую в советской России теорию про стакан воды. Мол, комсомолка не имеет права отказывать своему товарищу в удовлетворении его естественных потребностей. Секс в таком случае, все равно, что стакан воды подать страждущему от жажды. Понятно, там у нас целая куча антисоветчиков собралась, бежавших от советской власти, могли и не такого наговорить, но почему-то этот рассказ очень задел за живое. Сразу Полинка и те придурки, возле рынка к ней с подругой пристающие, представились. Потому идея подарка в сторону боевого артефакта начала склоняться. Окончательно же с подарком определился, когда в церкви увидел продающийся серебряный крестик на серебряной же цепочке. Не просто крестик, а священный артефакт. Апостольская магия в этом мире очень сильно на особицу от всех прочих магических разделов отстояла. Во-первых, далеко не каждый священник, даже высокопоставленный иерарх, мог подобные крестики таким образом освящать, чтобы они своих носителей реально защищали. Для этого священник должен был или проповедником быть, обратившим в христианство определенное количество язычников, или долгие годы строгую схему соблюдать. Сами понимаете, таких сподвижников совсем немного среди них встречалось, и доступные язычники на земле практически перевелись, и подлинные аскеты от религии почти исчезли. Во-вторых, защита священного символа не сводилась к какому-то одному заклятию, а проявлялась ситуационно. Злобная собака вдруг дружелюбно хвостом завиляет, или насильник внезапно потеряет всякое желание и оставит свою жертву в покое. Хотя и более жесткие и кровопролитные проявления этой магии тоже встречались, тут уж как повезет, точнее не повезет для объекта приложения сил этого оберега. Короче, приобрел этот крестик, благо отец Иоанн Тростянский, настоятель нашей церкви, средства для помощи неимущим в тот момент собирал, так что продал мне изготовленную им лично диковину, хоть и задорого. «Ой, Сашка, у нас же на работе такие крестики сейчас все осуждают», — огорошила меня своим заявлением любимая. «Говорят, что вместо церкви лучше в мавзолей к Ильичу прийти, тогда энергия веры будет на пользу для трудового народа направлена». «Мавзолей, его что ли построили уже?» — по-дурацки уточнил я зачем-то, но после опомнился. «Прости, но меня весь этот абстрактный, лично мне даже незнакомый народ как-то меньше волнует, чем конкретно твое здоровье и благополучие. Этот крестик благословлен проповедником Иоанном Тростянским, он защитит тебя в случае чего, а носить его на виду вовсе не обязательно. Или ты на работе раздеваешься зачем-то? Что ты?» — покраснела Полина и, приняв от меня подарок, накинула цепочку на шею, спрятав крестик под одежду. А потом мы с Полинкой отправились бродить по Москве. Мать ее, конечно, еще и за стол звала на дорожку, но я сытый после домашнего завтрака был, да и Полинка уже перекусившая оказалась, так что дружно отказались от угощения. В процессе прогулки, после посещения ресторана, прогулка на свежем воздухе, она, знаете, неплохо так аппетит пробуждает, и на Красную площадь заглянули. Все же немного сомневался я, тот мавзолей, который помнил из прошлой жизни, Он очень трудоемким представлялся. Одна шлифовка каменных плит до зеркального состояния чего стоит. Не должны тут за столь короткий срок подобное сооружение воздвигнуть. В сущности, правильно сомневался. Мавзолей, конечно, и здесь в форме ступенчатой пирамиды предстал, но пирамиды деревянной. Только вот длиннющая очередь и в этот мавзолей наблюдалась. Не стал пытаться туда заглянуть. Очень уж постройка своим видом напомнила мне культовые строения инков и древних египтян. Они те, не другие, особым человеколюбием, вроде как, не страдали. Запросто могло так статься, что посещение этого памятного сооружения отбирает жизненные силы, перегоняя их в единицы божественной маны. Короче, ну его нафиг, береженого и бог бережет. Потому сделал вид, что вспомнил. Ой, мне же нужно еще магическую лавку посетить. Единственное, моя подруга повела меня в ту самую лавку, в которой я когда-то тотем призыва дива почти случайно похитил. Вот, не хотел же больше сюда приходить. Но обосновать, почему именно эту лавку собрался избегать, перед пеленой не смог, потому пришлось входить внутрь. Буду надеяться, что продавец, которого я оглушил, уже не работает здесь или, хотя бы, не признает во мне того, давнишнего грабителя. Продавец, действительно, был другой, а вот товары в лавке по-прежнему были никакими точнее. Они представляли собой все ту же разносортицу дореволюционных вещей и книг на магическую тематику, но я, избалованный китайскими магазинами, полными действительно хорошего товара, просто воротил нос. «Ну, что отыскал, что тебе нужно?» — поинтересовалась спустя минут 10 разглядывания у меня подруга. «Да, отыскал. Вот этот комплект амулетов, повышающих сродство с магией воды». Я ткнул пальцем в очень знакомые фигурки, выставленные на застекленной витрине. Кажется, даже листок из учебника с описанием ритуала на их основе по-прежнему лежал тут же. Не то, комплект дефектный, оттого так и не нашел до сих пор своих покупателей, не то кто-то умеет изготовлять подобные. Он облегчает работу с водной магией. Не хочу отставать от тебя в применении водных заклинаний. Бог знает, что подумала моя ненаглядная по поводу моего последнего высказывания. Но, вроде, она осталась довольной. Весь обратный путь до своей квартиры девушка цепко держала меня за руку. Вторую же руку мне оттягивала коробка с довольно тяжелыми каменными амулетами. «Ну вот, пришли», — объявил я, когда мы уже стояли у подъезда ее дома. «Ой, чуть не забыла. Папа просил тебя зайти к нему, когда он будет у нас». Огорошила меня моя девушка новым откровением. «А когда он будет у вас? Завтра?» «После 5 вечера, я как раз приду со смены, буду, как штык», и поцеловав на прощание подругу, я поспешил домой. Понятное дело, едва с глаз долой удалившись, коробку с тяжелыми амулетами я в свой карманный мирок переправил. Однако озадачила меня моя красавица. Интересно, зачем я красному командарму мог вдруг внезапно понадобиться? Весь последующий день был занят отлаживанием пары портальных артефактов. А вот не ладилось у них что-то со взаимной связью. Со 133-й попытки выяснил, в каком контуре непорядок, и просто-напросто переписал его, после чего артефакты начали устанавливать штатные зеркала порталов размерами примерно 2 метра на полтора. Тот огромный портал, через который дивы на Землю пожаловали, очевидно, настолько вырос из-за дополнительной подпитки с их стороны. И да, со стороны мои опыты незамеченными широкой общественностью прошли. Я же даже не в огороде их активировал, а в хлеву с крольчатником. Тот, что в крольчатнике, и был оставлен на постоянку. Просто встроил его в днище разборной клетки. Если нужно, дело одной секунды, чтобы верх клетки откинуть, он не закреплен совсем, и артефакт активировать. Зато далеко не каждому придет в голову что-то искать внутри наглухо заколоченного деревянного днища клетки, к тому же густо засыпанного кроличьими кругленькими какашками. Кстати, ввиду того, что из родных один отец является магом, да к тому же очень слабым, накопитель к их порталу я приделал тот, самозаряжающийся, в связке с двумя рубинами. Он и по размерам и весу совершенно незаметен, к тому же, второй, отлаженный и настроенный портал, вместе с громадной батареей латунных накопителей из хлева, я вернул обратно в свой карманный мирок. Его я установлю в доме Ширяевых. Они, маги, им и зарядить накопители не слишком в тягость будет. Однако заработался я, чуть-чуть время не просмотрел, а, между тем, манкировать встречи с Фрунзе будет для меня совсем неразумным. Наскоро окатившись под летним душем и смыв с себя запах хлева и крольчатника, я поспешил к дому своей подруги. Ох, чувствую я, сейчас кого-то снова будут, словно жука, на предметное стекло придавливать. Михаил Васильевич в этот раз был все так же монументально величественен, но, похоже, свою ауру старался придерживать. По крайней мере, чувствовал я в его присутствии более-менее свободно. Ну, не считая вполне обычного волнения от общения с отцом любимой девушки, конечно. Проходи, Саша, рассказывай, как дела в Китае обстоят, как самому любимому, ближайшему родственнику разулыбался мне знаменитый военачальник. В этот раз от чаепития отвертеться не удалось. За чаем и рассказал Полинкиному отцу про свою службу на заштатной китайской станции. Ну, разумеется, только ту ее часть, которая не касалась моих шашней с дивами и демонами. Не думаю, что Фрунзе похвалил бы меня за разведение инопланетной разумной живности, а Полина, гревшая свои ушки тут же, уж точно не оценила бы мое тестирование псевдотела Сайгуль. А уж про саму возможность у меня создавать порталы, я и вовсе даже думать во время разговора опасался. Так что говорил правду, одну только правду, но далеко не всю правду. Я же не дурак, понимание имею. Александр, вот ответь мне честно, задал мне вопрос Фрунзе после того, как я всю историю своего пребывания в Китае изложил, а стоит оно того, чтобы еще на один год в этой твоей китайской тмутаракане застрять. Ведь, как я понял, ты на службу в отряд магов пошел исключительно, чтобы свой арсенал заклинаний пополнить. Вы правы, Михаил Васильевич, сам на эту тему не раз задумывался. Не очень хорошо у меня с нашим комбатом Егоровым получилось. А что бы ты сказал, если бы я тебя у твоего начальства вытребовал и на остаток срока твоей службы отправил тебя в Среднюю Азию? Есть там у меня один замечательный знакомец, от которого ты сможешь много нового по части заклинаний почерпнуть. Ну, и опять же, неспокойно там, так что возможностей для развития твоего класса, подозреваю, тебе представится с избытком. Сказал Полинкин родитель все это и на меня хитренько так уставился. Понятное дело, что это такая новая проверка от него, вот только что же мне выбрать, в конце-то концов. У меня же в Бухиду уже своя команда потихоньку формируется, это я про насекомышей, если кто не понял, имею в виду. А, впрочем, а чем это я? В ближайшие год или два эта команда еще практически совершенно не боеспособна будет, а кормить мне их уже не требуется. Так что решился, как в холодную воду кинулся. Согласен, Михаил Васильевич, заклинание изучить, это очень даже неплохо будет. Папа, ты с ума сошел, вскричала Полина, молчавшая до этого мгновения. Ты опять его на войну отправить хочешь? Ну, во-первых, дочка, там еще не война вовсе, а во-вторых, он же у тебя боевой маг, ему война, как речка для тебя. И опять же, друг у меня там служит, боевой маг из самых опытных, да в придачу еще учить как следует умеет. Только там твой Сашка сможет полноценно развиться, чтобы любой вас с ним тронуть побоялся. Сейчас где-то еще проговорили, пока все предстоящие вопросы не решили. По первым прикидкам, так очень даже неплохо получилось. Из отпуска я все же еще вернусь в Бухаду, по-быстренькому доделаю там все свои дела, после чего из военного наркомата моим начальникам придет персональный вызов на меня за подписью самого Фрунзе, который Егоров при всем своем желании не сможет проигнорировать. Ну, а потом, прямо из Китая, я отправлюсь в Бухару, в окрестностях которой в очередной раз активизировались нукеры Ибрагим Бека, попытавшиеся разыграть карту лишения Бухары ее независимости. Но, лично для меня, Бухара с басмачами Ибрагим Бека только фоном проходит, потому что Фрунзе пообещал не просто в войска меня отправить, а непосредственно замолвить словечко перед Василием Ивановичем Шориным, командиром Туркестанского фронта, боевым магом с огромным опытом, чтобы взял тот меня в свои личные ученики. Вроде, обо всем договорились, вот только заметил, что Полинкин отец из угощений, выставленных на столе, почти ни к чему не притронулся, да и после, вставая из-за стола, с болезненной миной потер солнечное сплетение. Михаил Васильевич, все же решился я поинтересоваться, как обстоят дела с вашим желудком. Надеюсь, вы не забыли то, что я вам сказал в прошлый раз по поводу своих нехороших предчувствий. Полинка с матерью испуганно вытаращились на меня, а Фрунзе только рукой, успокаивающе, махнул. Помню я все, те препараты работы Парацельса, про которые ты в прошлый раз рассказывал, мне привезли. Дорогие, заразы, от предложенной операции я, помня твои предостережения, пока отказался. Доктора пока пробуют меня так вылечить, от их порошков уже постоянная горечь во рту. Горечь во рту? Немного озабоченно переспросил я. В этом мире подобный признак считается одним из самых распространенных при начале развития наложенного проклятия. Я, пока примирялся к снятию проклятий, немного просветился на эту тему. Да глупость все это. Снова отмахнулся от меня наркомвоенмар немного раздраженно, искоса поглядывая в сторону настороженных женщин. Ты не забыл, что я один из сильнейших антимагов. На мне всем этим проклятием просто ни за что будет зацепиться. Надеюсь, он знает, о чем говорит. Сам я про антимагов знал только то, что они есть и что магия на них не действует. А тут вон, выходит, и у антимагов свои градации силы присутствуют. Раз сам Фрунзе, один из сильнейших, день уверенно клонился к вечеру, так что откланялся и поспешил до дома, до хаты. С этими сменами локаций для службы, похоже, мне еще один пространственный артефакт экстренно создавать придется. Просто, Шухха, с его будущим воинством, отправлять в самостоятельное плавание лично мне очень уж жалко будет, так что придется напрягаться. Вместо заслуженного отпуска большую часть времени вновь сидеть за наполнением заготовки магимами портала, уже для него, тоскливо, однако, все же не трудами едиными живет человек. Ну, да, изготавливать внеплановый артефакт мне пришлось, но все же и на то, чтобы с Полиной гулять, я выкраивал часы. У моей ненаглядной же этих свободных часов тоже не так, чтобы завались, было. Она же не в отпуске, в отличие от меня, была. А пара-тройка часов вечерком большой погоды в моем деле не сделают. Все равно я к тому времени уже уставший и почти неработоспособный оказывался. Изобретая для Полины развлечения, чтобы не шарахаться, как неприкаянные по улицам, я снова вспомнил про такое увлекательное занятие, как кладоискательство. А чего? Нужное заклинание, определяющее золото на расстоянии, у меня было еще во времена учебы на курсах выменено и изучено, а заметно увеличившаяся с той поры сила магии делала это довольно простое заклинание еще и довольно дальнодействующим. Только я, прежде чем на чердаки многоэтажных зданий, в пыль и паутину, свою девушку тащить, сначала там предварительную разведку проводил. Дальности заклинания мне теперь на полтора десятка метров хватало, поэтому даже на сам чердак и не поднимался, от люка наши будущие перспективы проверял. И таки да, находки, хотя, конечно, далеко не в таком объеме, как в книжках из моей прошлой жизни, но все-таки были. Полинка, когда мы с ней первый свой клад из-под стропила извлекали, так даже с визгом на шею мне кинулась. Сашка, у меня никогда своего браслетика не было, и система вдруг сообщение мне прислала. Удача плюс один, с чего бы это? А уже почти перед самым моим отъездом, когда у нее случился очередной выходной, она сама привела меня в снятый ей номер гостиницы. Вечер, проведенный там с ней, был чудесным. На вокзале, когда я в обратный путь отправился, меня не провожал никто. Не подумайте, ничего такого не случилось, просто, рабочий же день был, а увольнительные в это время по такой малоуважительной причине были не в чести. Так что, поднялся по ступенькам в вагон, прошел в тамбур и, как всегда, в свой карманный мирок перенесся. Ну, а чего время то зря терять, портальный артефакт, без участия мастера, сам себя не изготовит. Глава 12. Вот не провожал меня при отъезде никто, все же на работе были, а встречают на вокзале, в Иркутске, сразу двое. Степа с Семеном, чуточку в стороне от дверей моего вагона стояли, выглядывали меня среди нестройного ручейка пассажиров, ринувшихся к вокзальным бабулькам в поисках съестного. Спросите, откуда они про мой приезд и даже номер вагона узнали? Так я сам им в письме, в тот же день, едва в Москву еще приехал, информацию об этом номере, как и о дате отправления моего поезда, отправил. Ага, воспользовался новой, старой услугой железной дороги. Ну, раз впервые с царских времен ввели предварительную продажу билетов, чего бы этой удобной услугой не воспользоваться. Здорово, друг. Рукопожатие Симы было крепким. Ну, а Степа, в свою очередь, только в щечку меня тихонько поцеловала. Как же замечательно, когда на свете есть такие друзья. И вот мы с друзьями двинули по улицам этого сибирского города. А ничего себе, городок, я даже не ожидал. Никакого сравнения с тем же Барнаулом. Там, всего-навсего разросшееся село с деревянными избами, а тут, считай, губернский город. Улицы широченные, мощенные камнем, многие дома такие, что и в столицах бы подобные на общем тамошнем фоне не затерялись. Очень красивые и монументальные здания. Один собор на берегу Ангарычева стоит, а вон, обратила мое внимание Степа, некультурно указывая пальцем, магическая лавка. Все, как ты любишь. Только мы туда вечером сходим, сейчас лучше домой поспешим. Там у меня печеный в печи глухарь остывает. Путешественника, с дороги же кормить полагается. Третья солдатская улица, вот наш дом. С нотками гордости проговорил Семен, указывая пусть не на дворец, но вполне себе ладный рубленый дом с флюгером-петушком на крыше. Очень знакомым пахнуло на меня от объявления названия улицы. Третья улица строителей, третья солдатская улица. Похоже, во все времена градоначальники в нашей стране обладали очень ограниченной фантазией. Какой замечательный дом! Похвалил я жилище, отчего Семен даже приосанился, словно это он самолично его строил, да и Степе моя похвала понравилась. Снимайте, купили. Помнишь, мы с тобой намытое золото в монеты превращали? Ну-ну, поторопил я рассказчика. Когда из Москвы уезжали, заглянул я в один из ломбардов, а там хозяин ценителем этого дела оказался. Неплохо заплатил, за 5 рублевик Павла так вообще 120 рублей золотом выложил. Да и у меня деньги еще оставались, так что даже повыбирали себе в Иркутске дом немного. Этот вот сразу по душе нам обоим пришелся. Ну, тогда держите мой подарок на новоселье, возгласил я и извлек из своего карманного мерка амулеты, повышающие сродство к магии воды. Только я не знаю, хватит ли маны, что в них при создании закладывается, чтобы сразу обоим сродство с магией воды повысить, но одному точно хватит. У меня-то с этим комплектом амулетов затык произошел. Система, когда я собрался по уже испытанному способу ритуал проводить, сообщила, что для меня на данном этапе это недопустимая операция. Не понял, что она имела в виду, не то сродство только с одной стихией установить возможно, с той же магией тьмы, к примеру, ведь не сродство вышло, а устойчивость к проклятиям, не то сродство нельзя устанавливать по одному лекалу. К примеру, возможно, если бы я пользовался каким-нибудь перуанским или индийским способом, все бы и сработало, не знаю. Тут исключительно на практике пробовать надо, в книжках про подобные ограничения даже намеков не встречал. Дальше пришлось выдержать шквал возгласов от друзей про то, что подарок слишком дорогой, а после в деталях поведать им этапы проведения ритуала. Хотя, что там за этапы? Расставил амулеты по схеме, подал ману, да и наслаждайся светопреставлением, пока система о достигнутом эффекте не известит. Ну, что же, рассказывайте, друзья, как вы тут обосновались? Задал я вопрос, когда мы уже, расположившись за широким дубовым столом, выпили по первой чарке и закусили выпитое необычайно ароматным и сочным птичьим мясом. Степа, похоже, знатным кулинаром за время своей семейной жизни заделалась. Да что рассказывать, заскромничал Сеня. Приехали, Степа в местном отделе наркомпроса всяких разных курсов набрала, неграмотность, как простую, так и магическую искореняет, а я патент изыскателя у геологов получил, по тайге брожу, кое-чего интересного отыскал уже. Ой, темнишь ты, друг Сеня, покачал я пальцем у него перед носом, по глазам вижу, есть тебе еще чем похвастаться. Ну, есть немного, согласился с моей догадкой друг, только к тебе тогда вопрос. Мы, помнится, обговаривали совместное мероприятие, в котором ты в качестве нашей охраны выступал. Какие-то проблемы, практически перебил приятеля. Вижу же, что нелегко ему о защите меня просить. Случайно, когда из выхода возвращался, засветил самородок в магазине. Вроде и народу, которые видели, как он у меня выпал, немного было, а вот, поди ж ты, конкретнее, пожалуйста. Да уж куда конкретнее, внезапно практически взорвалась Степанида. 3 дня назад, как Семен из тайги вернулся, к нему местные бандюганы подвалили, из тех, что под Филькой семинаристом ходит, потребовали указать им точное место, где Сема золото отыскал. А места то и нет практически, подхватил Семен слова супруги. Я просто по старым выработкам пробежался. У меня ж, сам знаешь, золотодобыча и по классу в приоритете стоит, и заклинаний я много знаю. Короче, добыл золотого песка с фунт примерно, да еще этот самородок, будь он неладен. Что теперь вот делать, ума не приложу. Эти ж не отцепятся и в добычу самородков на старом, отработанном прииске ни в жизнь не поверит. Степу вот угрожали к себе увести, а она у меня в положении. Где этот Филька обитает, знаешь, то, что подруга малыша ждет, пока мимо ушей пропустил. У меня всего 5 дней на побывку у друзей выделено, потом нужно срочно в поезд будет грузиться, чтобы на место службы до окончания срока отпуска успеть, не до сантиментов, Дело вперед нужно сделать, все знают. Вперед мужа отозвалась Степа. Улица имени Карла Маркса, 12, квартира 3. Уф, ну, хоть на разведку времени тратить не придется. Прогуляюсь вечерком по Иркутску, наведаюсь к слишком много о себе возомнившему разбойнику. Я и раньше не очень-то над ценностью человеческой жизни вздыхал, а после степного похода и последующей службы в Китае и вовсе уверился в истинности изречения. Нет человека, нет проблемы. Ну, скажите мне, какая может быть ценность в жизни бандита и убийцы? Казалось, мрачноватую атмосферу, установившуюся за нашим столом, сделать еще хуже уже и не получится. У людей этого самого Фильки это получилось. Получаса не прошло, стук в ворота раздался, да такой требовательный. Еще немного, и либо довольно толстые доски калитки проломит, либо вообще, всю створку с петель снесут. Пришлось всему сопровождать до ворот. Ну, что, Сема, подумал. На улице, возле ворот оказались двое. Один, со щербатым ртом, тут же скороговоркой начал наезд. Семинарист велел передать, чтобы завтра с утра ты был готов к выходу в тайгу. И смотри, без выкрутасов у нас, если обратишься к ментам, пожалеешь. Не стал дослушивать, чем там еще эти уроды собрались угрожать другу, перенес их в карманный мирок, коротко бросив Семену. Закрывай ворота, я скоро. Перенесся следом за этими самоубийцами. Ну, надо ж узнать, сколько там бандитов у этого Фильки в наличии. Хм, верно говорят, что нужда – лучший учитель. Ни за что бы не додумался земляной и воздушные щиты в качестве еще одной стенки использовать, чтобы от Зухры ими отгородиться, а вот, сподобился. А что мне делать было? Не для ее зрения со слухом, каким образом я из этих архаровцев признание выжимал. Впрочем, когда щиты снял, она же мне и попеняла еще. Мог бы и не закрываться от меня. Я же знаю, что понапрасну ты, дядя Саша, людей мучить не будешь. Хорошо, что знаешь, а все равно, в тот угол не ходи, пока я там не прибрался. Кстати, с этих двух, система мне ни одного очка характеристик не подкинула. Как и говорила мне когда-то Айгуль, человеческий мусор бесполезен. Вернулся я обратно к воротам, в дом пошел. Ну, надо же предупредить друзей, что мне надо отлучиться на пару часиков. Вместе пойдем, заявил Семен в ответ на это мое сообщение. Вместе не получится, у меня все приемы под индивидуальную работу заточены. Ты лучше вон, Степу охраняй. А я пошел, и в мгновение ока из глаз Семена со Степанидой пропал. Ну, да, чтобы от друзей в этот раз отвязаться, пришлось мерцание использовать. Улицу Карла Маркса далеко не первый человек сумел мне показать, только третий или четвертый прохожий правильно сориентировался. Карла Маркса, это большая что ли? Так ты, парень, иди отсюда прямо, а потом налево. Большая, она большая и есть, не перепутаешь, все же главная улица в Иркутске. Черт, опять это переименование. Вот чтобы большевикам новую улицу не построить, если уж так горит увековечить память этого бородатого философа. И что я там говорил про скудность фантазии власть придержащих. Сориентировавшись по улице, нужный номер дома уже много проще было отыскать. Какую там квартиру Степа называла. Однако неплохо живут в Иркутске граждане-жулики, тунеядцы и алкоголики. Конечно, третья квартира до размеров преснопамятной квартиры первого пролетарского писателя своими площадями не дотягивала, но ей-ей, неплохо. Пройдя под мерцанием сквозь стену, я очутился в просторной, но до нельзя захламленной прихожей. Причем, не мебелью какой-нибудь, а узлами с тряпьем, напольными и настенными часами, мешками с чем-то сыпучим. Короче, склад награбленного во всей красе. И ведь нисколько милиции не боятся, ироды. Вопреки расхожим штампам из фильмов, бандиты обнаружились вовсе не за общим столом, где бы они выпивали и закусывали. Нет, передо мной предстала обычная, вполне бытовая картина. Кто-то трудился на кухне, бандиты бандитами, но им еду нужно было готовить. Парочка сидела за столом, играя в шахматы, рядом бородатый мужичонка заменял на сапоге набойку, еще один, в другой комнате, читал книжку. Для вдумчивой беседы решил оставить этого, грамотного. Он больше всех походил по описаниям на семинариста. Соответственно, проявился и, начиная с кухни, принялся засыпать бандитов каменными шариками. Хлоп-хлоп, и двое кулинаров, рассыпая начищенную картошку, с грохотом слетают с табуретов. Хлоп-хлоп-хлоп, у двоих отвлекшихся от мудрой игры в головах появляются незапланированные природой отверстия. Ну, будем считать, что перегретые мозги нуждаются в дополнительной вентиляции. Сапожник успел сориентироваться в ситуации, запустил по мне железную лапу с насаженным на нее сапогом и выхватил из-за пазухи револьвер. Хлоп, и этот тоже отлетает к стене. А все же увеличение силы магии для боевого мага очень много что значит. Раньше бы на такой небольшой дистанции эти нехорошие люди максимум отделались бы шишками, до кратковременной потери сознания. Однако, теряю темп, бах, бах. Это последний оставшийся в квартире душегуб встретил меня выстрелами из пистолета. Черт, больно-то как. Одна из пуль, неведомо каким образом, пробила мой дефлектор, который я держал как раз на такой вот случай. И, что характерно, мои собственные два шарика совершенно не достигли цели, размазавшись о проявившуюся на мгновение защиту. Что, маг, не нравится? Заорал разбойник, но следом за мной благоразумно не побежал. Ну, да, после пули в плечо я очень проворно ретировался обратно в коридор. Нужно хотя бы десяток секунд, чтобы подлечиться и обдумать складывающуюся не очень приятную ситуацию. Очень уж необычный класс у главаря, что это главарь, я уже нисколько не сомневался. Святой воин. Ну, и уровень 18. Меньше, конечно, чем у меня, но я-то с дивами и демонами дрался, а он каким способом его достигал? Ты вообще что за зверушка такая? Интересуюсь я в ответ, придумывая в этот момент, как же мне поступить. А ты что думал? Церковь вся такая благостная и беззубая, донеслось в ответ. Черт, патовая ситуация, которая в любой момент может только ухудшиться. Выстрелы, наверняка, прохожие на улице слышали. Мне только милиции сейчас здесь не хватает. Ладно, попробуем с другой стороны зайти. Снова включил мерцание, прямо сквозь стены обогнул комнату, в которой семинарист засел, чтобы ему с тыла зайти. Зашел. Только этот святой гад каким-то образом меня распознал и перекрестил, отчего я из мерцания внезапно выпал. А дальше все в один момент произошло. Он стрелять в меня из пистолета начал, а я в него кислотный выдох запустил. Слабое, вроде бы, заклинание, воздушный щит на раз от него отсекает, но что-то мне подсказывает, что с магическими возможностями у оппонента все не так просто. Первая пуля выбила штукатурку возле самого моего уха. Я, увидев направленный мне в лицо ствол, успел немного отклониться, вторая скользнула, чуть задев плечо, а остальные враг уже палил куда придется, согнувшись в три погибели. Концентрированные кислотные пары в дыхательные пути и в глаза, это страшно. На всякий случай запустил в затылок скрюченного бандита еще один шарик. Забирать его в свой карманный мирок мне резко расхотелось. Неизвестный класс, вроде как, по смыслу, умеющий работать с душами. Ну, его нафиг. Очередной шарик сработал штатно, расплескав содержимое черепной коробки святого воина по сторонам. Ага, защита отключилась. Ну и, слава богу. Хотя, благодарить бога за свою победу над святым воином — это как-то не по фэншую совсем получается. Впрочем, в этом мире за место фэншуя система выступает. Вон мне, в качестве подтверждения правильности моих действий, сила магии плюс один прислала. И то хлеб, все же противник уровнем ниже меня был. Пока не набежали посторонние, включил заклинание «Поиск золота». Ну, пусть грабеж. В конце концов, ограбить грабителей, возможно, это не такое уж плохое дело. Золото отыскалось. Там же были и деньги, много, и амулеты, этих заметно поменьше, всего несколько штук. Все найденные отправил в свой карманный мирок. Считать и сортировать буду потом. Ну, и уже направляясь к выходу, прибрал письменный стол. Очень уж он был у бандитов роскошный. Пусть я без своего дома временно остался, когда снова его для себя приобрету, в свой рабочий кабинет выставлю. Портал для читы Ширяевых я доделал прямо на их глазах. Именно так, доделал, хотя вроде как, он был у меня уже готов. А просто сомнения меня вдруг замучили. Вспомнилось вдруг внезапно, как пришлось подгонять парочку порталов в Москве, чтобы они смогли связь между собой установить. Потому решил, прежде чем передать друзьям готовый портал, проверить еще раз его работоспособность. А там Степа вдруг углядела разницу в накопителях. Я же им планировал отдать с громоздкой латунной батареей, а тестировал, взяв в качестве накопителя драгоценный камень. Короче, мы всей дружной троицей по ее требованию отправились в магическую лавку, где она за свои, точнее мужнины деньги, приобрела три крупных рубина, выпендрежница. Но, правда, таким образом, их портал сделался вполне мобильным. 3 кило веса – это не то же самое, что 200 с лишним килограммов тащить. Кстати, десяток необработанных рубинов в той лавке и я докупил. Они тут по какой-то причине были вдвое дешевле, чем в Китае. Ну, Все равно же собрался Зухру и ювелирные артефакты реки обучать тоже. Будут ей в качестве расходных материалов. За оставшиеся у меня дни больше никаких происшествий не случилось. Больше ни одна зараза с требованиями показать потайное золотое месторождение к Ширяевым не заявлялась. Может, всех сведущих о Семеновом золоте перебил, а возможно, кто-то оставшийся просто покинул город от греха подальше. Семен искренне сожалел, что не смог мне показать разведанные им месторождения. Наивный, думает, что я понял бы там что-то. Он же не золото в тайге отыскал, а что-то чисто техническое. Правда, если верить его уверениям, после того, как он передаст эти свои разведданные властям, премия ему светит вполне солидная. Далеко не как с золотого прииска, конечно, ну, так он ведь и не будет разрабатывать самолично там ничего. До вокзала Ширяевы меня провожали снова вдвоем. Вот ведь сладкая парочка. Даже завидно немножко. Как-то у нас с Полиной сложится. Все время, пока был в дороге, на пути из Иркутска в Бухаду, я посвятил общению с Зухрой. И так она бедненькая, скучала в одиночестве, пока я со своими друзьями видался. Впрочем, это она сама так захотела. Я вполне искренне предлагал ей выйти наружу, посмотреть, что за город такой, Иркутск, погостить вместе со мной у моих друзей. Отговорилась интересными опытами, а также тем, что никого из них толком все равно не знает. К себе на станцию приехал затемно. Прогулялся по улицам, ставшим уже почти родным поселения. Умиротворяющее благолепие. Воздух, благоухающий запахами трав и цветов, тих и неподвижен. И только цикады свирестят, перекрикивая друг друга. Наутро отправился к начальнику станции. Надо же поставить в известность своего работодателя, что я вернулся из отпуска. Про предстоящий вызов из наркомата сообщать ничего не стал. Не от меня сие зависит. Вдруг, да переиграется еще. А со следующего утра я взял, да и уехал в ЦЦКАР. У меня же зелья для ускорения изучения заклинаний почти закончились. А в графике дежурств я только через 2 дня был проставлен. Ну, начальство так подстраховалось на случай моего возможного опоздания. Зато сразу все необходимые запасы сделаю. Потом, когда вызов придет, не придется по этому поводу суетиться. Хм, зельями закупился. Над амулетом, позволяющим очень быстро изучить язык, на котором разговаривает твой собеседник, долго думал. У этих амулетов аж 3 разных уровня имелось. Первый, просто основу языковой базы в мозги записывает, которую потом еще долго и упорно развивать придется. Второй, беглая разговорная речь, да еще и письменность закладывается. А третий позволяет вообще при желании думать, как коренной представитель этой культуры. Просто капец, какие возможности. Цены на эти 3 уровня тоже в пропорции. Первый – дешевка, второй – дорогой, третий лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться. А еще для пользователя ограничения существуют. Раз в 3, а лучше в 5 лет, можно использовать один подобный амулет 3-го уровня, или 2 вторых. Или 4 первых. Одним амулетом 2-го уровня мне мастер Люнь китайский язык записал, потому 3-й, предельный уровень пока для меня вообще не актуален, а вот из 2 оставшихся нужно выбрать. 2 языка, но плохо и со временем, зато дешево, или 1, за хорошие деньги и сразу, выбрал 2-е. В чужой стране, если надолго туда приехал, лучше сразу на их языке начать разговаривать, а не строить корявые фразы в стиле «моя твоя понимай». Еще дополнительно несколько недорогих накопителей прикупил, не магистерского уровня, на тот денег уже не хватало. Ну, да, как-то так вышло, что мои, казалось, огромные запасы финансов внезапно дно показали. Советские денежные знаки, добытые на малине Федьки-семинариста, еще были, а вот золота уже нет. Все же изготовление порталов чуть не по точным методам. Очень затратная штука. Ну, если их не на продажу клепать, конечно. Хотя, вон, те же китайцы, что-то незаметно, чтобы подобный бизнес думали открывать. Все у них для внутреннего, так сказать, пользования. А объяснение, как мне кажется, очень простое. Эти артефакты, сделанные по одним лекалам, позволяют совершать переходы между собой невозбранно, без всяких запретов со стороны принимающего. Кому ж захочется, чтобы к нему непонятно кто, как к себе домой, шастал. Я и так удивляюсь, откуда у родственника мастера Люня такая сверхценная книжка оказалась, и, самое главное, почему он вдруг мне секрет их державы продал, хотя я там столько денег отвалил. Опять же этот патриотический настрой в стиле «жила бы страна родная», он в очень немногих странах насаждается и практикуется, а в большинстве, во главу угла ставятся интересы семьи, рода. Если род Люней пространственной магией не занимался, а книжка досталась по случаю, запросто могли и продать. Теперь сразу возник вопрос, а не придут ли очень злые из-за утери монополии китайцы по нашим порталам к нам домой? Правильный ответ – не придут. Использование костей иномировых магических животных в качестве материала для основы что-то сместило в их длине волны, так что у нас с узкоглазыми по факту вышли две совершенно независимые сети. Я еще, когда первый портал создавал, специально на этом внимание заострил. Не выдавал тот никаких других адресов для переходов. С припасами управился, после чего вернулся на свою уже родную станцию, службу нести. Обрадованный предоставленным ему отпуском щегол буквально за час после окончания своего последнего дежурства собрался. Я его сопроводил до самых дверей вагона, когда он в направлении Байкала отбывал. Обещал мне настоящего амуля привезти. В принципе, я в рыбе не так, чтобы разбираюсь, но попробовать было бы интересно, только не факт, что мы с ним свидимся уже. Вроде как, Фрунзе, человек стремительный, медлить не привык, а про мой перевод в Среднюю Азию он вполне определенно говорил. Ладно, пока суд, да дело, в очередной свой выходной навестил территорию Шуха. Шел и опасался сильно, тут же неразумные детки у моего вассала в огромном количестве вывелись. Не придется ли мне от них отбиваться? Очень сильно зря опасался. Мелкие шурахи мне этакий эскорт устроили. Хотя, какие они мелкие. Не с быка, конечно, размером, но с очень крупного дога уж точно вымахали. И много их. Несколько десятков впереди меня травой и ветками шуршали, сопровождая до своего родителя. Охраняли. Первым делом, мы с Шухом проверили, способен ли он порталом управлять. Никуда его, конечно, переправлять не стали. Просто на несколько секунд тот зеркало портала активировал, да размерами примерился, проходит ли. Вышло так, что в притирочку, но пройдет, а его стая, так и вовсе с легкостью прошмыгнуть сможет. Ну, это если понадобится. Вдруг местные китайцы на них охоту тут в будущем устроят, а так, он здешние места вполне положительно оценил, специально переселяться куда-то вовсе не собирался. Кстати, и накопители заряжать у него тоже получилось. Совсем замечательно вышло, а установили мой артефакт и вовсе в пещере. Неглубокая, конечно, но расположена достаточно высоко, грунтовыми водами подтапливать не должно, да и от дождя и прочих осадков свод мой портал защитит уверенно. Короче, и на этом направлении все подготовил, как должно. Теперь мне осталось только свой персональный портальный артефакт до ума довести. Его я устанавливать на какое-то конкретное место вовсе не планирую, будет в моем карманном мерке храниться, а в нужный момент его оттуда и достать недолго. Про запрос обо мне из военного наркомата известить меня приехал лично Егоров. Причем, не один, он мага мне на смену привез. Долго допытывался, каким образом я с самим Фрунзе связан, что тот личным письмом конкретно меня затребовал. Ничего по этому поводу я рассказывать не стал. Смысла нет, вряд ли мы с моим уже бывшим комбатом когда-нибудь увидимся. Да и посвящать постороннего человека в свои личные дела, это совершенно не в моих правилах. Егоров, поняв, что нужная информация из меня не вытянет, только губы поджал. Ну, и скомандовал что-то в стиле. 2 часа на сборы. Не через 2, но через 8 часов я уже ехал на поезде в направлении советской границы. Эхе-хе, не люблю я пустыню, а что делать? Глава 13. Только уже в поезде взглянул в проездные документы, что мне перед самым отправлением меня в путь Егоров выдал. Черт, когда-нибудь, когда стану посильнее, я его отыщу и убью. И это обещание убийства, возможно даже, вовсе не фигуральное выражение. В очередной раз подгадил мне комбат. И даже то, что, хотя бы мельком, родные места посещу, не является сколько-нибудь значимым утешением. Просто не стоит оно того, чтобы потом через весь Казахстан и большую часть Узбекистана с обозами плестись. Сейчас разъясню более подробно. Конечной станцией, на которую мне, согласно Егоровскому предписанию, следовало прибыть, была там пам-пам, Алиевская. Там я временно поступал под начало комбрига Нечаева. Его бригада осуществляла проводку караванов на юг, через свежепереименованную казахскую Ассар вплоть до города Алматы. Вот с одним из караванов и отправлюсь. Бог знает, сколько это вообще времени занять может, а уж пыли наглотаюсь. Ну, а от Алматы уже, по местным меркам, практически рукой подать до Ташкента, а оттуда до Бухары. Да-да, конечная точка моего маршрута – Бухара. Именно там служит хороший знакомец моего возможного тестя, Василий Иванович Шорин, мой будущий наставник. Какой все-таки гад, этот Егоров. И ничего не изменишь, я в армии, приказы командиров, тем более написанные на бумаге, должно выполнять без всякой лишней отсебятины. А подписи на той бумаге очень даже выдающиеся. Помимо Егоровской, имеется и подпись самого Блюхера. Причем, я не думаю, что Блюхер ради того, чтобы меня пешим маршрутом отправить, внезапно прикатил в Харбин с самого юга Китая, где он отношения с правительством Сунь Яцзина в эти месяцы налаживал. Значит, Егоров, доверенное лицо командарма Блюхера, имеющий на руках уже готовые бланки с его подписью. Ай, тьфу на Егорова, не стоит на него больше нервы тратить. Все, вышел я из-под его начала. Хотя, понятное дело, гораздо приятнее и для моих дел пользительнее было бы на поезде спокойно катить в Баку, чтобы оттуда на пароме в Красноводск переправиться. От Красноводска же среднеазиатская железная дорога начиналась, Бухара, одна из станций на ее протяжении. Со своего поезда я сошел в Барнауле. Там, если бы я был обыкновенным среднестатистическим командиром Красной армии, а на моем синем нарукавном шевроне один кубик был прицеплен, пришлось бы ждать отправления поезда до Ливской станции. О, только сейчас вспомнил, где я название этой станции встречал в прошлой жизни. Так Турксиб же, книжку про его строительство в детстве читал. Но, к сожалению, Турксиб у советских властей еще только в планах на будущее значится. Так вот, дожидаться поезда до Ливской станции я не стал. Маг я или не маг, эльфийской тропой по знакомой дороге помчался. Едва час прошел, я уже до места добрался. Очень замечательная полянка в паре километров от станции. Там остановился, из карманного мерка дрова для костра выгрузил, кастрюлю с замаринованным мясом, шампура, ну и, разумеется, зухру, которая это мясо по моему указанию еще накануне замариновала. А что я, дурак что ли, раньше указанного в предписании времени к своему новому, пусть временному командиру прибывать, в армии так не делается. Там всевозможные официальные и незапланированные увольнительные до железки, до самых последних минут, полностью используются. Дядя Саша, обратилась ко мне разрумянившаяся от сидения возле костра Зухра, а я красивая, я внимательно взглянул на свою воспитанницу. Как-то, если постоянно с человеком рядом находишься, глаз на подобные детали замыливается. «Ты очень красивая», — сказал я уверенно, «а в будущем, года через 2-3, станешь такой красавицей, что глаз отвести трудно будет. Это хорошо, вот Бог его знает, что за тараканы бродит в этой очень даже талантливой, в плане артефакторики, голове». Зухра кивнула головой, воспринимая мои слова как что-то само собой разумеющееся, и впилась белоснежными зубками в еще скворчащее мясо. С поляны нас прогнал начавшийся дождик. Он все утро собирался, благо, что шашлыки мы с Зухрой отведать все же успели. Ушли в мой карманный мирок, дел там для нас всегда много. Уже усевшись в очередной раз за заготовку портала, внезапно сообразил, а ведь это время в Барнауле, до прихода поезда, я мог бы потратить на разграбление очередной воровской малины. Способ их отыскания, начиная с действия базарных щипачей, я уже отработал. Золота и валюты же у меня совсем мало осталось. Впрочем, не думаю, что в заштатном городишке в этом плане великие богатства бы отыскал. Бедная провинция, воры тут тоже бедные, не сравнить с Москвой. Кстати, о Москве портальный артефакт же там у нас имеется. Надо побыстрее свой собственный завершать, можно будет и пограбить богатеньких столичных урок. День прошел, и вышел я снова на свет Божий. Раз предписано в выданных мне документах предстать перед здешним командиром до 8:00 августа, 7 числа, так без полчаса до этого срока и прибуду. Полчаса исключительно на всякие форс-мажоры и непонятки с караульными отвел. Ну, помните, как меня часовой задерживал, когда я в первый раз прибыл в отряд магов Егорова наниматься? Часовой в этот раз препятствий к проходу чинить не стал, даже обозначил этакое слабое движение. Вроде как выпрямился при прохождении мимо человека в командирской форме. Ага, и даже документа не спросил. Типа, приходи, делай, что хочешь, если ты в форме командира Красной армии. Ну, и ладно, скандалить не стану, я тут человек временный, у часового свои командиры имеются. Полчаса мне потребовалось, чтобы в местном штабе, под который оборудовали здание железнодорожной станции, до местного главного командира добраться, чтобы отдать ему свое предписание. И нет, это вовсе не комбриг Нечаев был, того в расположении гарнизона вообще не оказалось. Бумаги предъявил его заместителю, пожилому уже дядьке с легко угадывающейся офицерской выправкой. Воинспец с двумя шпалами на красном шевроне мельком просмотрел то, что я ему предъявил, включая послание военного наркомата за подписью самого Фрунзе, и проговорил: «Не буду допытываться, в какие такие игры вы играете, что на ваших документах такие подписи стоят, но раз вас отправили этим нашим гиблым путем, завтра отправитесь с очередной нашей охранной ротой в сопровождении каравана до города Верного, ну или, как его принято сейчас называть, Алматы». Не стал переспрашивать, почему путь через казахские степи вдруг гиблым стал. И так понятно, что не все кочевники и недобитые троцкисты приняли приход советской власти в их степи. Угу, и если в прошлом мире разрозненные недовольные, не имеющие, к тому же, серьезного вооружения, с организованными красноармейскими отрядами ничего поделать не могли, то у нынешних магов с шаманами-погонщиками духов вполне могли быть варианты. Долго размышлять над обстановкой в степи мне не позволила обстановка. Майор, или точнее начальник штаба бригады, решил не оставлять мою судьбу на полпути, потому, скомандовав мне следовать за ним, быстро отвел в один из кабинетов неподалеку и познакомил с одним из трех командиров, заполнявших в том кабинете какие-то бумаги. «Вот, ротный, погляди, какое знатное усиление тебе внезапно перед самым выходом перепало, маг из личного отряда самого Блюхера», и тут же, обращая уже ко мне, сообщил: «Командир роты, Степанов Илья Иванович, он будет командовать охраной завтрашнего каравана, соответственно, до города Верного передаю вас под его начало». Со Степановым мы побеседовали, не так, чтобы долго и подробно, но основные моменты касательно друг друга и наших взаимоотношений во время похода прояснили. Очень толковый командир, не пытался качать права, тем более что сам магом практически не являлся, моих возможностей тоже не ведал, потому просто предложил мне следовать с ними, не обращая внимания на красноармейскую суету вокруг, ну, и оказывать магическую поддержку при необходимости. На следующее утро выяснилось, что магическая поддержка у каравана была и до моего включения в ряды его охраны, аж целых два мага. Правда, ни один из них не имел чисто боевой специализации, но один, Гавряев Юрий Петрович, был магом света, а это, скажу я вам, очень страшный противник даже для очень опытного боевого мага. Ослепляющие вспышки и световой луч, являющийся по факту боевым лазером, это поистине серьезно. С Юрием Петровичем я и был помещен в один из фургонов. Ну, да, караван на две трети состоял из точно таких же фургонов, какой когда-то приезжал в нашу деревню. Кстати, довольно просторное транспортное средство, даже, несмотря на то, что большая часть его объема была занята съестными припасами, как нашими, так и лошадиными, на нас четверых, у фургона имелось еще двое возниц, управлявшим им по очередности, для сна было вполне достаточно места. Очень хотелось вернуться обратно, в свой карманный мирок, но это было бы явно неуместно. Мы, основная ударная мощь всей охраны каравана, должны быть всегда в готовности отразить внезапную атаку. Сидеть и глотать пыль от впереди идущих мне очень быстро надоело, потому, выскочив из него, побежал в середину колонны. Там Степанов, командир роты охраны, ехал. «Товарищ комроты», обратился я к нему, заскочив в этот штабной фургон, «разрешите вокруг нашего каравана с разведкой пробежаться? Вообще-то рано еще, места вокруг пока спокойные», проговорил Степанов в некотором размышлении. «Впрочем, можешь ноги размять». «Ну, мне того и нужно было», мигом выскочил обратно, на дорогу, и, забежав чуть дальше передовых телег, применил эльфийскую тропу. Нет, разведкой по пути я тоже не пренебрегал, но основная цель моей отлучки все же не в разведке состояла, а, просто, тут же Захарова скоро по пути будет, вот у дяди Сидора и погощу, пока наш караван дотуда неспешно докатит. И, кстати, про то, что во время степного нашествия дядя Сидор и его семья не пострадали, я уже давно знал. Почта же именно для того и работает, чтобы новостями обмениваться. Родители от него письма время от времени получали, так что всю историю, как он вместе со своими односельчанами где-то в глухом местечке схоронился, узнали и мне о ней поведали. «О, Сашка, красавец!» – восторженно выдохнул дядя Сидор, когда я предстал перед ним в форме командира Красной Армии. «Проходи, племяш, рассказывай, как вы там, в Москве, поживаете?» Пообщался я с родственниками очень плодотворно. Под плодотворно я подразумеваю то, что в голову им мысль о переезде в Москву заронил. «Ну, Да, расписал в красках, насколько там легка и прекрасна жизнь по сравнению с деревенской. Согласен, приукрасил малость, а может даже, вовсе и не малость. Только родственник же мой ближайший, и я ему очень симпатизировал, поэтому сделал все от меня зависящее, чтобы попытаться закинуть ему в голову семя желания в столицу как можно скорее перебраться. До 27-го года, с его сворачиванием НЭПа, ведь уже всего ничего осталось, а там и голодные годы, и создание колхозов не за горами. А дядька мой, хоть и не богатей какой, но хозяйство справное имеет, запросто может и под раскулачивание угодить. Поболтал о том, о сем, сам за реакцией собеседников на мои слова следил. Очень похоже, что даже не на дядю Сидора мои рассказы главным образом подействовали, а на тетю Раю, та даже рот приоткрыла чуток, настолько внимала моим рассказам про прелести городского житья-бытия с его 8-часовым рабочим днем, покупкой одежды и готовых продуктов в магазинах, водопроводе прямо в своем жилище и прочих прелестях. Чувствую, дядя Сидор еще проклянет тот момент, когда меня на порог своего дома впустил, супруга ему теперь постоянно будет на мозги капать, пока на переезд не согласится. Ну, и при расставании на следующее утро я дополнительную фиксацию сказанного про возможный переезд произвел, да просто пообещал помощь со стороны родителей с обустройством, если семья дяди Сидора вдруг в Москву затеет перебираться. Погостил я у дяди, да и к своему каравану вернулся, тот, как раз в этот момент, вплотную к окраинам Захарова приближался. Хм, любое наше действие имеет свои последствия. Последствием этой моей вылазки стало то, что теперь я приказом комроты Степанова назначен постоянным дозорным служить. Ну, пока мы еще по лесистой местности передвигаемся, у меня никаких возражений нет, но вот в степи, где моя эльфийская тропа действовать перестанет, будет хлопотно. Или нет, в степи же охотиться можно будет, а от конных кочевников я в любой момент в свой карманный мирок спрятаться могу или под мерцанием от них куда подальше убежать. Хм. Кажется, зря я так комбата Егорова ругал. Вполне неплохой такой отпуск на природе у меня из этого путешествия выходит. Ну, да, конечно, мое карпение на артефактами временно прекратилось, да и новые заклинания на ходу из книг учить несколько затруднительно. Зато уже изученные отрабатывать, милое дело. И с физическими нагрузками все замечательно, круги по степи нарезаю, только пыль столбом, как от прохождения грузовика, поднимается. Мне даже система тела плюс один на этом фоне нарисовала, а почти беспрестанное метание при помощи телекинеза сухих комков земли и периодическая охота еще и меткость плюс один добавили. Как давно у меня ничего подобного не случалось. Хотя, да, я же сам в ремесленнике заделался, откуда ж характеристикам с таким распорядком жизни накачаться. Мы уже достаточно далеко в степь удалились, когда я во время очередного разведывательного рейда я в первый раз в этом походе со степными всадниками повстречался. Ничего особенного, пятеро молодых парней верхом на приземистых степных лошадках. Похоже, где-то кочевье неподалеку, а эта молодежь на охоту выехала. Разумеется, я с земли, находясь почти по грудь среди степного разнотравья, легко и непринужденно мог бы избежать встречи с этими охламонами. Они же как башни возвышались над уровнем растений, издалека видны были. Только мне интересно стало, после разгрома их орды, они по-прежнему весьма негативно относятся к любому путнику, шествующему по их территории, или все же что-то в этом плане все же поменялось. Потому скрываться не стал, шел себе, как шел.